Есть идея. Рихтер снял грязные очки. Нестандартная, но другого выхода не вижу. Помните бакинский способ глушения фонтанов? Я кивнул. В памяти всплыли кадры кинохроники, как нефтяники засыпают бушующий фонтан мешками с песком. Только у нас случай сложнее, продолжал Александр Карлович, делая пометки на схеме. Надо не просто заглушить, а создать прочную пробку. Причем сразу на двух уровнях, в стволе скважины и в карстовой полости. Он развернул второй лист. Вот здесь и здесь установим направляющие желоба. Засыпаем щебень вперемешку с чугунной дробью. Она тяжелая, ее не вымоет. Следом идет цементный раствор особого состава. Какого? Я невольно подался вперед. Островский предложил добавить жидкое стекло. Оно схватывается мгновенно даже в воде. А если еще армировать стальной стружкой? В палатку вошел Кудряшов, весь мокрый после очередного замера. Давление падает, но медленно. И я заметил просадку грунта с северной стороны. Рихтер быстро внес коррективы в чертеж. Значит, здесь ставим дополнительные распорки. И начинать надо немедленно, пока вода не промыла новые пустоты. Сколько времени потребуется? Спросил я, разглядывая схему. При хорошей организации, сутки. Если успеем до следующего прорыва. Снаружи донесся новый гул. Стены палатки завибрировали. За работу, я поднялся. Александр Карлович, берите на себя техническое руководство. Я организую бригады. Рихтер уже сворачивал чертежи. Только бы погода продержалась. В метель работать будет намного сложнее. Я выглянул наружу. Низкие тучи наползали с востока, обещая снегопад. Время действительно работало против нас. Едва отдохнув, мы бросились работать дальше. Холодный ветер пронизывал насквозь, несмотря на тулуп. Мокрая от водяных брызг одежда смерзалась на теле. Но об этом никто не думал. Времени оставалось в обрез. Первая бригада, на подготовку щебня, командовал я, перекрикивая рев фонтана. Вторая, организуйте желоба. Кузьмин, как там с распорками? Готовим, Леонид Иванович. Донеслось из темноты. Еще 10 минут. Рихтер, с перевязанной головой, руководил установкой направляющих. Угол круче, еще круче, иначе не пробьем напор. Валиулин, которого Зорина с трудом отговорила от работы на верхней площадке, организовал подачу материалов. Мешки цепочкой. Быстрее, не задерживаемся. Островский примчался из лаборатории. Раствор готов, с жидким стеклом. Только надо сразу использовать, иначе схватится. Свет прожекторов выхватывал из темноты фигуры рабочих, похожих на призраков в облаках пары и водяной пыли. Грязная вода заливала площадку, но люди упрямо продолжали работу. «Держи левый желоб», — крикнул я, заметив, как конструкция начала крениться под тяжестью щебня. «Петрушин, Захаров, укрепить растяжки». Новый подземный толчок заставил всех пошатнуться. Из скважины вырвался особенно мощный фонтан, обдав всех потоком горячей воды. «Цементный раствор давай», — скомандовал Рихтер. Пока напор ослаб, бригада бетонщиков споро заработала. Серая масса с металлическим блеском от стружки полилась по желобам. «Смотрите!» — вдруг крикнул кто-то. Фонтан меняет цвет. Действительно, грязно-бурая вода постепенно светлела. Напор тоже начал ослабевать. Получается, Рихтер возбужденно протер очки. Пробка становится. Еще раствора. Работа продолжалась всю ночь. Я сбился со счета. Сколько мешков щебня и бочек цемента ушло в ненасытную утробу скважины. Люди падали от усталости, но тут же поднимались, понимая, что останавливаться нельзя. К рассвету фонтан почти иссяк, только редкие струи воды вырывались между камнями. Ну вот, устало выдохнул Рихтер, присаживаясь на ящик. Кажется, победили. Я оглядел измученные, перепачканные лица товарищей. Многие еле держались на ногах, но в глазах читалась гордость. Выстояли, справились. По домам, скомандовал я, всем отдыхать. Дежурная бригада продолжит наблюдение. Но уходить никто не спешил. Слишком велико было напряжение последних часов, слишком важна победа. Люди молча стояли, глядя на укращенную скважину, словно не веря, что все закончилось. Сам я отправился спать, потому что едва держался на ногах. На следующий день, едва поспав пару часов и проснувшись, я собрал техническое совещание в штабной палатке. За окном медленно падал снег, припорашивая следы вчерашней битвы со стихией. Нужна новая методика бурения, начал я, разворачивая карту геологических разрезов. Такие карстовые зоны наверняка встретятся еще не раз. Кудряшов, все еще осипший после ночной работы, склонился над картой. Смотрите, вот характерные признаки. Резкие перепады плотности пород, необычные включения известняка. Можно научиться распознавать опасные участки заранее. А я предлагаю изменить саму технологию проходки. Рихтер, несмотря на повязку, уже чертил новую схему. Вот здесь и здесь ставим дополнительные колонны обсадных труб. При встрече с карстом сразу начинаем цементацию. С двойным запасом прочности, добавил я, вспоминая опыт будущего, и постоянный контроль давления бурового раствора. Островский поднял голову от записи. Можно модифицировать состав раствора, добавить специальные примеси. Они будут схватываться при контакте с пустотами. Но еще надо вести опережающее разведочное бурение. Кудряшов чертил схему расположения скважин. Сетка мелких скважин вокруг основной. По их показаниям можно будет точно определить опасные зоны. Рихтер задумчиво поглаживал бородку. Это потребует серьезной модернизации оборудования. Придется переделывать всю систему промывки. Сделаем, твердо сказал я. Иначе рискуем потерять не только скважины, но и людей. Валиулин, молча слушавший нашу дискуссию, вдруг подал голос. А что если использовать старый метод щупов, как геологи на соляных промыслах делали? Все повернулись к нему. Бурильщик смутился, но продолжил. Забиваем щупы вокруг площадки. По звуку и сопротивлению сразу понятно, есть пустота или нет. Гениально в своей простоте, воскликнул Рихтер. Можно даже автоматизировать процесс. До вечера мы разрабатывали новую методику, сочетая инженерные расчеты с практическим опытом буровиков. Каждый внес что-то свое. Рихтер – технические решения, Кудряшов – геологические данные, Островский, химические составы, Валиулин, практические наблюдения. Впрочем, я тоже внес свой вклад. А что если, начал я осторожно, якобы размышляя вслух, использовать систему опережающих датчиков, простейшие механические индикаторы давления, расположенные по определенной схеме. Рихтер оторвался от чертежей. Продолжайте, Леонид Иванович, это интересно. В Баку я видел похожую систему. Я начал рисовать схему. Смотрите, через каждые 10 метров в стволе скважины устанавливаются специальные щупы с пружинными датчиками. При изменении давления пружина сжимается, передавая сигнал на поверхность. По тросовой системе, Рихтер уже делал пометки в блокноте. Именно. А наверху простейший самописец с барабаном. Получаем непрерывную запись давления по всему стволу. И сразу видно аномальные зоны. Подхватил Кудряшов. Гениально просто. Более того, продолжил я, можно добавить систему электрических звонков. При резком изменении давления сигнал тревоги поступает немедленно. Рихтер быстро набрасывал схему. Реально, вполне реально. У нас на складе есть старые телеграфные звонки, а пружины можно заказать на механическом заводе в Бугульме. И еще одно, я помедлил, прикидывая возможности местной промышленности. Можно создать простейший коротаж. Опускаем в скважину грузик на тросе. По скорости падения сразу видно, есть пустота или нет, как ваятель простукивает мрамор, воскликнул Островский. Только у нас будет точный прибор вместо молоточка. Валиулин недоверчиво покачал головой. А не слишком сложно? Справимся, справимся, уверенно ответил я. Все компоненты доступны, нужно только грамотно собрать. К вечеру у нас был готов целый комплекс решений, от простейших механических индикаторов до системы автоматической сигнализации. Все реализуемые в нынешних условиях, но при этом достаточно эффективные. Рихтер, просматривая финальные чертежи, удовлетворенно кивал. Знаете, Леонид Иванович, в этих решениях есть что-то провидческое. Словно вы заглянули в будущее нефтяной промышленности. Я сделал вид, что углубился в расчеты. Объяснять старому инженеру, насколько он прав, было бы слишком сложно. Работы по модификации оборудования начались на следующий день. Рихтер развернул в мастерской настоящее конструкторское бюро. Повсюду лежали чертежи, детали, образцы механизмов. Смотрите, что получается. Старый инженер показывал мне новую систему датчиков. Взяли пружины от старых вагонных амортизаторов, добавили латунные направляющие. А самописец собрали из часового механизма и барабана от телеграфного аппарата. Валиулин, теперь заразившийся общим энтузиазмом, принес собственное усовершенствование. Вот, Александр Карлович, придумал, как щупы крепить. Через каждые 10 метров обсадной трубы будут специальные карманы, а в них – направляющие для датчиков. На верстаке уже стоял опытный образец, отрезок трубы с установленной системой контроля. Рядом громоздились детали для сборки, пружины, тросы, латунные шкалы. А это самое интересное, Рихтер показал на странную конструкцию в углу мастерской. Помните ваше предложение о каратаже? Мы его усовершенствовали. Он продемонстрировал устройство, похожее на большой маятник. При прохождении пустот грузик отклоняется. Здесь система рычагов, а тут самописец с восковым валиком. Получаем точную картину стенок скважины. Более того, добавил подошедший Островский, мы добавили химический индикатор. Капсула с реактивом разбивается при сильном отклонении, окрашивая запись. Я осмотрел все эти изобретения, простые, но эффективные. Местные умельцы явно превзошли мои ожидания. На буровой уже устанавливаем новую систему промывки, доложил Лапин, с двойным контролем давления и автоматическими клапанами. А я модифицировал буровой раствор, Островский протянул пробирку с мутной жидкостью, добавил специальный наполнитель. При контакте с пустотами мгновенно схватывается, создавая временную пробку. Рихтер показал еще несколько усовершенствований, новую конструкцию превентеров, систему аварийной остановки, дублирующие посты контроля. Все гениально простое, собранное из доступных материалов, но работающее не хуже современных аналогов. Через два дня начнем испытания, подытожил он. Сначала на малой глубине, потом. Внезапный звонок от одного из новых датчиков заставил всех вздрогнуть. Работает, восхищенно произнес Валиулин. Как живой. Я смотрел на эти самодельные приборы, собранные из подручных материалов. Простые решения иногда оказываются эффективнее сложных, а смекалка побеждает отсутствие современных технологий. После истории с карстовым провалом я распорядился проверить фундаменты всех объектов промысла. Кудряшов с геологами несколько дней проводил разведку, простукивая и прощупывая грунт металлическими штангами. «Вот здесь и здесь», — докладывал он, отмечая точки на плане красным карандашом, явные пустоты, а под складом горючего вообще целая система пещер. Рихтер, разглядывая карту, только качал головой. Как на швейцарском сыре строимся. Придется полностью менять систему оснований. Работы начали с самых критических участков. Под руководством Кузьмина плотники соорудили мощные деревянные срубы, основу для новых фундаментов. Делаем по старинке, как при царе Горохе храмы ставили, объяснял Кузьмин. Сруб на сруб, в клетку. Такой фундамент и пустоту перекроет. Бетонщики заливали пустоты под старыми фундаментами особым составом, который придумал Островский. Добавляем доменный шлак и древесные опилки. Получается легкий, но прочный материал. И главное, эластичный, не даст трещин при просадке. Я сам постоянно контролировал работы. Армировку гуще кладите, и швы проверяйте чаще. Особое внимание уделили водоотводу. По всему промыслу прорыли дренажные канавы. Местами пришлось даже взрывать мерзлый грунт. Вода наш главный враг, объяснял я бригадирам. Найдет щель и снова промоет пустоты. Лапин организовал доставку материалов. Благо морозы позволили наладить санный путь. Из Бугульмы везут брус, из Карабаша – бутовый камень. Цемент пришел из Казани. Правда, дороговато встало. К концу недели промысел напоминал огромную стройку. Там забивали сваи, здесь заливали бетон. В другом месте монтировали металлические связи. Даже ночью, при свете прожекторов, работа не останавливалась. «Может, перестраховываемся?» – спросил как-то Глушков, глядя на масштаб работ. «Лучше перестраховаться, чем потом людей хоронить», – ответил я, вспоминая вчерашние похороны Петрова. Постепенно промысел обретал настоящую прочность. Каждый фундамент теперь представлял собой сложную инженерную конструкцию, и деревянный сруб, и бетон с камнем, и металлические связи. А главное, везде установили контрольные маячки системы Рихтера, чтобы вовремя заметить любую просадку. «Теперь хоть потоп», — удовлетворенно произнес Александр Карлович, осматривая законченные работы. «Даже если карст провалится, фундаменты выдержат». Я молча кивнул. «Мы сделали все возможное, чтобы трагедия не повторилась. Остальное зависело от природы, захочет ли она испытать нас снова». Глава 15. Первая победа. Что-то разбудило меня среди ночи. Сквозь плотный брезент палатки доносился необычный гул, отличавшийся от привычного шума работающей буровой. Накинув полушубок прямо поверх белья, я выскочил наружу. Мороз стоял градусов под 30. В свете прожекторов клубился пар от дыхания. Несколько рабочих бежали к буровой, увязая в глубоком снегу. Я быстро поднялся на площадку. Валиулин встретил меня встревоженным взглядом. «Давление растет, Леонид Иванович. Уже за 200 атмосфер перевалило. Стрелка манометра действительно ушла далеко за красную черту. От вибраций дрожал весь пульт управления. «Поднимайте инструмент», — скомандовал я, ощущая, как сбываются мои расчеты. Лебедка натужно заскрипела. Буровая колонна пошла вверх рывками, словно что-то держало ее снизу. И вдруг оглушительный рев разорвал морозный воздух. Из скважины ударил мощный черный фонтан. В свете прожекторов нефть казалась живым существом, рвущимся на свободу. Тяжелые капли разлетались во все стороны, окрашивая снег в темный цвет. «Всем назад!» — крикнул я, отступая к ограждению. «Валиулин, перекрывай задвижку!» Но старый бурильщик только покачал головой. «Сорвало крепление, Леонид Иванович! Нужен превентер!» В этот момент фонтан словно набрал силу. Струя поднялась выше буровой вышки, рассыпаясь в морозном воздухе черным дождем. Послышался характерный свист. Вместе с нефтью пошел газ. «Рихтера сюда!» – распорядился я, сверяя реальную картину с данными, которые помнил из будущего. «И пусть Островский срочно берет пробы». Внизу уже собиралась толпа. Кто-то восхищенно присвистнул. «Ну и силища! Пудов 100 в минуту выбрасывает!» «Больше!» – мрачно отозвался я. «Намного больше!» Резкий порыв ветра донес характерный запах сероводорода. Я машинально потянулся к противогазу на поясе. Надо срочно всех обеспечить защитой. Такая концентрация газа смертельно опасна. Рихтер появился удивительно быстро, на ходу застегивая неизменный кожаный реглан. «Боже мой!» — только и выдохнул он, глядя на бушующий фонтан. «Александр Карлович, нужно срочно ставить превентер, иначе зальет весь промысел». Старый инженер прищурился, оценивая ситуацию. «При таком давлении обычный не выдержит. Нужен усиленный, с двойной системой уплотнений». На складе вроде оставался один. В свете прожекторов показалась фигура Островского. Химик уже тащил какие-то приборы, пробирки, колбы. «Срочно нужны пробы. Такой дебит, такое давление. Это же то, о чем вы говорили, Леонид Иванович». Он еще не договорил, но я уже понял. «Мы получили окончательное подтверждение. Теперь никто не усомнится в масштабах месторождения. Возможно, это крупнейшее месторождение в стране». Новый порыв ветра швырнул в лицо тяжелые капли нефти. Где-то наверху угрожающе заскрипели балки буровой вышки, не рассчитанной на такую нагрузку. «За работу, товарищи!» – скомандовал я. «Нужно укротить это чудовище!» И уже про себя добавил. «Вот оно, то самое легендарное ромашкинское месторождение, которое я так хорошо знал в будущем обещании. Данное Серго выполнено. Теперь предстоит самое сложное – правильно организовать его разработку в нынешних условиях. Пока Рихтер с бригадой монтажников тащили со склада тяжелый превентер, я организовал оцепление опасной зоны. Никого без противогаза не подпускать, командовал я, перекрикивая рев фонтана. Глушков, выставляйте посты и прожектора развернуть так, чтобы все площадки освещались. Валиулин, не отходивший от пульта, крикнул. Давление растет, уже за 300 атмосфер. Я быстро прикинул, такой напор превентер должен выдержать, но запас прочности минимальный. Придется действовать предельно аккуратно. Александр Карлович, как там? Окликнул я Рихтера. Старый инженер, с заиндевевшей бородой, колдовал над массивной конструкцией превентера. Уплотнение в порядке. Гидравлика работает, он поднял голову. Но при таком морозе резина дубеет. Можем не обжать трубу. Давайте греть паром, предложил я. Кузьмин, тащите шланги от котельной. Работа закипела. Монтажники в обледеневших тулупах крепили тяжелую арматуру. Кузьмин с помощниками протянули паропровод, окутывая превентер горячим паром. Искры от сварки высекали красные всполохи в черных брызгах нефти. Внезапно фонтан словно взбесился. Мощный выброс газа с ревом вырвался из скважины, сбивая людей с ног. «Всем лечь!» – заорал я, хватаясь за поручни. «Держитесь!» Тяжелые капли нефти барабанили по каскам. Где-то наверху жалобно скрипнула буровая вышка. «Леонид Иванович!» Голос Рихтера едва пробивался сквозь рев. «Нужно немедленно ставить превентер. Вышка не выдержит». Я оглядел площадку. Несколько человек уже поднимались на ноги, цепляясь за обледенелые конструкции. Валиулин, весь облитый нефтью, по-прежнему держался за пульт. «Начинаем монтаж!» – скомандовал я. «Рихтер, руководите!» «Кузьмин, еще пара подпорок под основание». Превентер медленно пополз вверх на тросах. Монтажники, балансируя на скользких мостках, направляли его точно над устьем скважины. «Правее», — командовал Рихтер. «Еще правее». «Так, теперь опускайте». Я затаил дыхание. Малейшая ошибка, и многотонная конструкция сорвется вниз, похоронив все наши надежды на контроль над скважиной. «Есть контакт», — крикнул кто-то сверху. Начинаем крепить. Бригада монтажников, обвязавшись страховочными тросами, принялась затягивать болты крепления. От мороза металл звенел, как стекло. «Осторожнее», — предупредил я, заметив, как один из рабочих поскользнулся на обледенелой площадке. «Лучше медленнее, но без травм». Рихтер, не отрываясь от манометров, командовал. «Давление подали, теперь плавно закрывайте заслонку». «Плавнее». Натужно заскрипели приводы превентора. Фонтан словно почувствовал опасность. Новый мощный выброс потряс всю конструкцию. «Держать!» — рявкнул я, видя, как люди вцепились в поручни. «Александр Карлович, жмите!» Стонущий металл, рев газа, крики людей слились в единый грохот. А потом: «Есть!» — торжествующе воскликнул Рихтер. Пошло давление в системе. Фонтан постепенно ослабевал. Еще несколько минут, и мощный поток превратился в контролируемую струю. «Уф-эф!» — выдохнул кто-то за спиной. «Управились!» Я оглядел измученных, перепачканных нефтью людей. Многие едва держались на ногах после многочасовой работы на морозе, но в глазах читалась гордость. «Справились, победили стихию». «По местам», — скомандовал я. «Валиулин, следи за давлением. Рихтер, проверьте все соединения. Теперь главное удержать контроль». Но это еще не все. Надо было закрепить победу. Но нефть снова показала строптивый нрав. «Есть контакт», — крикнул кто-то сверху. «Начинаем крепить». Бригада монтажников, обвязавшись страховочными тросами, принялась затягивать болты крепления. От мороза металл звенел, как стекло. Внезапно раздался резкий металлический скрежет. Один из болтов не выдержал напряжения и лопнул. «Искра!» — закричал Валиулин. «Газ!» В воздухе отчетливо запахло сероводородом. Ситуация мгновенно стала критической. Малейшая искра могла привести к катастрофе. «Всем немедленно отойти!» — скомандовал я. «Рихтер, прекратите монтаж!» Фонтан, почувствовав слабину в креплении, с новой силой ударил в небо. Теперь к нефти примешивалась серо-зеленая струя газа. «Глуши машины!» — крикнул я, понимая, что малейшая искра от работающих двигателей может привести к катастрофе. «Обесточить все механизмы!» Рихтер, стоявший у пульта управления, быстро опустил рычаги. «А как же освещение, Леонид Иванович? Без прожекторов в темноте ничего не сделаем, только аварийные фонари на аккумуляторах. Я уже прикидывал варианты, и всем надеть противогазы, без приказа не снимать». В тусклом свете аварийных ламп фонтан казался особенно зловещим. Черная нефть вперемешку с газом била на высоту не меньше 30 метров. От сероводорода першило в горле даже через фильтр противогаза. «Что будем делать?» Рихтер подошел ко мне, протирая запотевшие очки. «Без электричества крепления не закрепить, а с электричеством рискуем взлететь на воздух». Я на мгновение прикрыл глаза. В памяти всплыл случай с похожей аварией в будущем, когда применили нестандартное решение. «Александр Карлович», — медленно произнес я, — «а что если использовать паровой привод, как на старых буровых?» Глаза старого инженера блеснули за стеклами очков. «Гениально! Пар искр не дает, но потребуется переделать всю систему управления превентором. Сколько времени? Час, может, полтора?» Рихтер уже делал заметки в блокноте. «Если Кузьмин со своими умельцами поможет, за работу!» — скомандовал я. «Только осторожно, без резких движений. Малейшая искра, и все взлетит». Валиулин, не покидавший посту манометров, вдруг выпрямился. «Леонид Иванович, давление растет, уже 400 атмосфер». Я быстро глянул на стрелку прибора. «Если так пойдет дальше, даже успешно установленный превентор может не выдержать. Эвакуируйте всех, кроме аварийной бригады», — распорядился я. «Глушков, организуйте отход людей против ветра. А вы?» В голосе Рихтера прозвучала тревога. «Останусь здесь. Вдвоем с Валиулиным будем держать контроль по давлению. Вы занимаетесь переделкой привода». Где-то наверху буровой вышки раздался зловещий скрежет. Металл не выдерживал чудовищной нагрузки. Время неумолимо утекало. Концентрация газа в воздухе продолжала расти. Рихтер колдовал над переделанным приводом превентора уже больше часа. Наконец, он снова появился у буровой. «Готово», — выдохнул он. «Можно пробовать». Я кивнул Валиулину. «Давай потихоньку пар». Модифицированная система отозвалась протяжным свистом. Плавно, без единой искры, заслонки превентора начали смыкаться вокруг бьющей струи нефти. «Есть уплотнение», — крикнул Рихтер. «Давление в норме». Мощный фонтан постепенно слабел, полностью превращаясь в контролируемый поток. Манометр показывал снижение пластового давления. «Получилось», — выдохнул Валиулин, стягивая обледеневший противогаз. Но радоваться оказалось рано. Из-под крепления превентера вдруг хлестнула тонкая струя нефти, обдав раскаленным паром стоявшего рядом Кузьмина. «А-а!» — вскрикнул плотник, хватаясь за обожженное плечо. «Зорину сюда!» — крикнул я, бросаясь к пострадавшему. Мария Сергеевна появилась словно из-под земли. Быстро осмотрела ожог. «Срочно в медпункт! Еще кто-нибудь пострадал?» Я оглядел бригаду. У Рихтера рассечен лоб, у двоих монтажников обморожены руки. Валиулин прихрамывает. «Всех в медпункт!» — распорядился я. По очереди. Дежурная бригада остается следить за давлением. Восходящее солнце окрасило нефтяной фонтан в багровые тона, но теперь это был уже не грозный враг, а укрощенная сила, готовая служить людям. После укрощения фонтана передо мной встали новые, не менее сложные задачи. Нужно срочно решать вопрос хранения нефти. «Александр Карлович», — обратился я к Рихтеру, рассматривая карту промысла. «Что можем использовать для временных хранилищ?» Старый инженер задумчиво потер забинтованный лоб. «В Баку для этого использовали земляные амбары с глиняной обмазкой. Но у нас мерзлый грунт, не выкопать. А если по типу ледника?» — предложил подошедший Кузьмин, придерживая перевязанную руку. «Сруб в три венца, пространство между стенками забить снегом с соломой, крышу двойную». Я кивнул. «В нынешних условиях это было вполне разумное решение. Готовьте чертежи. Только стены надо просмолить и провести вентиляцию, а то сероводород не шутит». Уже через час плотницкие бригады начали заготовку леса. Лапин организовал доставку смолы и соломы из окрестных деревень. «А как быть с замерзанием нефти?» – спросил Валиулин, подойдя к месту строительства. «Мороз-то лютый. Будем использовать отработанный пар от силовых установок», – ответил я. «Проложим змеевики по дну хранилища. К вечеру первое временное хранилище начало обретать форму. Добротный сруб высотой в 3 человеческих роста, двойные стены, утепленные снегом и соломой, надежная вентиляция из печных труб. Наблюдая за работой, я размышлял о следующих шагах. Нужно срочно организовывать очистку нефти от сероводорода, решать вопросы транспортировки, строить настоящий рабочий поселок. Поэтому к вечеру я собрал техническое совещание в штабной палатке. На столе разложили чертежи и результаты анализов. «Содержание серы зашкаливает», — докладывал Островский, показывая пробирки с темной нефтью. «В таком виде транспортировать нельзя, нужна очистка». Я развернул схему, набросанную еще днем. «Смотрите, предлагаю установить систему последовательной очистки. Сначала отстойники с известковым молоком для связывания сероводорода, как в Баку», — оживился Рихтер. «Похоже, но с учетом наших морозов, отстойники делаем утепленными, с паровым обогревом. А дальше, я начал рисовать следующий узел». Островский подался вперед. «Это же простейший катализатор на основе железа. Гениально просто. И что важнее всего, можно сделать из доступных материалов», — добавил я. «Железную стружку от механических мастерских пустим в дело». Рихтер уже делал пометки в блокноте. «Для начала построим опытную установку. Метров 5 в высоту, диаметр 1,5. Кузьмин справится за 3 дня. А газ куда девать будем?» – спросил практичный Валиулин. «На первое время, на факел», – ответил я. «Но потом можно организовать производство серной кислоты. Она всегда нужна». К утру чертежи опытной установки были готовы. Рихтер внес несколько толковых изменений, учитывающих местные условия. Островский предложил дополнительную ступень очистки с использованием щелочного раствора. Строительство начали на следующий день. Кузьмин с бригадой собирал металлический каркас. Монтажники под руководством Рихтера устанавливали трубопроводы. Островский колдовал над приготовлением растворов. Я наблюдал за работой, мысленно сравнивая нашу примитивную установку с мощными системами очистки, которые видел в будущем. Но для этого времени это серьезное достижение. Вечером я застал Островского в его лаборатории. Химик колдовал над пробирками, что-то записывая в толстую тетрадь. «Как продвигается, Гавриил Лукич? Удивительная нефть, Леонид Иванович». Островский поднял на меня возбужденный взгляд. «Такое содержание серы зашкаливает. Но вот если правильно организовать переработку, можно получить массу ценных продуктов. Например, я присел на табурет, делая вид, что интересуюсь его мнением. Ну, серная кислота, это очевидно. Но я тут прикинул и другие варианты. Я решил помочь. А что если организовать получение элементарной серы? По методу Клауса?» Глаза химика загорелись. «Вы знаете процесс Клауса? Это же...» Он схватился за карандаш. «Да, Т. термическое разложение сероводорода с последующим доокислением. Оборудование несложное, и сера всегда нужна промышленности, подсказал я, а попутный газ можно использовать как топливо, или извлекать из него легкие углеводороды. Для этого нужна холодильная установка. Островский быстро делал расчеты. В наших условиях можно использовать зимний холод, а еще газ можно направить на производство сажи, добавил я. Она пригодится для резиновой промышленности. Химик строчил все быстрее. Сажа, элементарная сера, кислота. А если добавить установку для получения сульфидов? Он поднял взгляд. Леонид Иванович, да у нас тут целый химический комбинат может получиться. Я улыбнулся. Для начала давайте сделаем опытные установки. Проверим все в малом масштабе. К утру Островский подготовил подробный план создания химического производства. Все максимально простое, реализуемое в современных условиях, но при этом эффективное. Теперь отходы нашего промысла могли превратиться в ценное сырье для промышленности. А я мысленно отметил, что понемногу закладываю основы будущего нефтехимического комплекса, своего нефтехимического производства. Глава 16. Развитие. На следующее утро я собрал расширенное совещание. Кроме технического руководства пригласил Глушкова, хорошо знавшего военное ведомство, и Лапина, отвечавшего за снабжение. «Товарищи», – начал я, разворачивая карту, – «ситуация с доставкой грузов становится критической. Гужевой транспорт не справляется с объемами». Лапин согласно кивнул. «Только для доставки леса и камня требуется не меньше сотни подвод ежедневно. А где взять столько лошадей? И фураж для них? Есть предложение». Я указал на железнодорожную ветку. «Нужно строить полевую железную дорогу до промысла». Глушков оживился. «Диковинку. У военных должны быть запасы такой дороги на складах. Надо обосновать государственную важность месторождения. Тем более, если учитывать, что мы добываем топливо в том числе и оборонной промышленности». «Точно», — поддержал Рихтер. «Легкие рельсы, переносные секции. Даже конной тягой можно возить в разы больше грузов. А что с жильем?» — спросил Кузьмин. «После карстовых провалов половина палаток остались непригодны. И тут есть решение. Я достал еще один чертеж. Армейские сборные бараки использовались еще до японской войны. Легкие, теплые, быстро монтируются. Знаю такие», — кивнул Глушков. «На военных складах должны быть. Даже бумажные варианты имелись. Следующий час мы обсуждали детали. Решили направить Глушкова в Казань, договариваться с военными о выделении полевой железной дороги и бараков. Рихтер взялся за проектирование трассы с учетом особенностей грунта. Только надо провести новые изыскания», — предупредил Кудряшов. «После истории с карстами нужно тщательно проверить каждый метр пути». К вечеру план реконструкции поселка был готов. Новые бараки решили ставить на возвышенности, подальше от опасных зон. Проект узкоколейки предусматривал объезд всех выявленных карстовых полостей. «А с сернистой кислотой что делать будем?» – спросил Островский. «Для получения серной нужно дополнительное оборудование. Пока организуем производство сернистой», – ответил я. «Ее можно использовать для отбеливания шерсти и шелка. Местные артели заинтересуются». Через неделю пришло согласие военного ведомства. Нам выделяли 20 километров полевой железной дороги и 30 сборных бараков из резерва. Глушков уже организовывал доставку. «Теперь дело пойдет», — подумал я, глядя на разгрузку первых секций рельсов. «С такой поддержкой можно всерьез браться за развитие промысла». А еще через день я получил телеграмму. «К нам едут ревизоры, вернее сказать, комиссия из центра. Проверить, как тут идут дела». «Пусть едут, мы их давно ждали». На станции Бугульма царила утренняя суета. Паровоз, окутанный клубами пара, медленно подкатывал к заснеженному перрону. В морозном воздухе стоял характерный запах угольного дыма. Я поправил тяжелый тулуп, всматриваясь в окна вагонов. Рядом переминался с ноги на ногу Рихтер, то и дело протирая запотевшие очки. Его седая борода покрыла синим. Мороз стоял под 30 градусов. Состав наконец остановился. Из первого вагона на промерзшие доски перрона начали спускаться члены комиссии. Впереди шел грузный мужчина в добротном пальто с каракулевым воротником, заместитель начальника нефтяного отдела ВСНХ Курбатов. За ним худощавый, с восточными чертами лица представитель Азнефтеджафаров и еще несколько человек. Замыкали группу двое военных инженеров в новеньких шинелях. «Товарищ Курбатов», — я шагнул вперед, — «приветствуем вас в Бугульме». «А, Краснов», — Курбатов протянул массивную руку. «Надеюсь, нас не зря дернули в такую даль». Джафаров, поеживаясь от мороза, окинул скептическим взглядом заснеженный перрон. В Баку сейчас плюс 10. А тут как вы вообще бурите в таких условиях? Пройдемте в станционное здание, предложил я. Там все обсудим. Чай уже готов. В натопленной дежурке пахло углем, свежезаваренным чаем и пирогами. Начальник станции Федулов расстарался, на столе красовался пузатый самовар, тарелки с нарезанным салом, свежий хлеб. Значит так, товарищи, Курбатов расстегнул пальто. Задача у нас простая. Проверить ваши громкие заявления о крупном месторождении. Лично товарищ Орджоникидзе интересуется. Мы готовы к проверке, спокойно ответил я. Транспорт ждет. Через 2 часа будем на промысле. На санях повезете? Джафаров недовольно поморщился. Грузовики не пройдут по заснеженным дорогам. Сани надежнее. Пока комиссия завтракала, я мысленно прокручивал план демонстраций. Надо показать не только результаты, но и всю сложность условий, в которых мы работаем. Пусть своими глазами увидит, чего стоит добывать нефть при таких морозах. За чаем в станционной дежурке я внимательно разглядывал членов комиссии. Каждый из них представлял определенную силу, от которой зависела судьба нашего открытия. Курбатов Николай Петрович, заместитель начальника нефтяного отдела ВСНХ, держался с неторопливой основательностью бывалого управленца. Грузный, с крупными чертами лица, он то и дело промокал платком покрытый испаренный лоб. Я слышал, что до революции работал инженером на бакинских промыслах Набеля, потом примкнул к большевикам. Теперь руководил развитием новых месторождений. В 2014 году я как раз занимался разведкой в здешних краях, басовито рассказывал он, прихлебывая чай. Но тогда геология считала этот район бесперспективным. Рядом с ним примостился щуплый, желчного вида Джафаров Мамед Керимович, главный инженер Азнефти. Нервные пальцы постоянно теребили пуговицу потертого пиджака. В его цепких черных глазах читалось плохо скрываемое недоверие. «У нас в Баку такие фонтаны каждый месяц случаются», – бросил он с заметным акцентом. «Пара сотен тонн в сутки – это не показатель». Военных инженеров оказалось 3. Перцовский Дмитрий Андреевич, начальник технического отдела артиллерийского управления, высокий седой мужчина с безукоризненной выправкой. Рядом Изворов Сергей Ильич, специалист по броневой стали, и молодой воин-инженер Малахов Алексей Павлович из химической службы. «Нам особенно интересен состав вашей нефти», – негромко заметил Малахов. «Говорят, сера зашкаливает». Чуть поодаль расположились 2 представителя «Газплана». Сухопарый студеницкий Петр Александрович, похожий на земского учителя, и его молодой помощник Корзинкин Игорь Михайлович, выпускник промышленной академии. «Нас интересуют перспективы развития района», – пояснил студеницкий, протирая ладони. «Инфраструктура, рабочая сила, снабжение», – замыкал комиссию неприметный товарищ Бессонов из особого отдела, молчаливый человек в сером пальто. Он больше слушал, изредка делая пометки в блокноте. «Что ж, товарищи», – Курбатов отставил пустой стакан. «План работы такой. Сначала осмотр буровой и хранилищ, потом проверка документации, затем итоговое совещание. И обязательно отберем пробы нефти», – добавил Джафаров. «В Баку есть прекрасная лаборатория для анализа». Я заметил, как при этих словах Зворыкин и Северцев переглянулись. Военным явно не нравилась идея отправки образцов в Баку. «Все необходимые анализы можно провести в нашей полевой лаборатории», – спокойно возразил я. «Островский покажет результаты». За окном дежурки послышался звон бубенцов. Прибыл санный поезд. 5 крепких розвольней, застеленных сеном и тулупами, готовы принять московских гостей. Лошади нетерпеливо фыркали. «Пора отправляться на промысел». Я поднялся. «Прошу, товарищи, сани готовы». Я распахнул дверь. До промысла путь не близкий. Надо выезжать. Комиссия, кутаясь в одолженные тулупы, начала рассаживаться по саням. Я занял место в передних, рядом с Курбатовым. «Энно, родимые!» — крикнул старший возница, и санный поезд тронулся в путь. Впереди ждали сложные дни проверки. Но я уже понял, что главную битву придется вести не с морозом и технологиями, а с предубеждениями и ведомственными интересами этих людей. Санный поезд медленно продвигался по заснеженному тракту. Морозный ветер гнал по полям поземку, наметая вдоль дороги высокие сугробы. Солнце, похожее на тусклый медный пятак, едва пробивалось сквозь низкие серые облака. И далеко еще, поежился Джафаров, кутаясь в тулуп. «Верст 20 осталось», — ответил я, разглядывая однообразный зимний пейзаж. Голые татарские деревеньки изредка мелькали вдалеке черными пятнами на белом снегу. В такой глуши, покачал головой Студеницкий. «Как же вы собираетесь организовывать масштабное производство? Ни дорог, ни жилья, ни рабочих рук. Рабочие найдутся», — возразил я. «В окрестных деревнях много крепких мужиков, а дороги проложим, не впервой». Джафаров насмешливо фыркнул. «У нас в Баку все под рукой, и порт, и железная дорога, и квалифицированные кадры, а тут дикое поле». Сани резко тряхнуло на ухабе. Курбатов, дремавший под тулупом, встрепенулся. «А что с электричеством? Паром работаете? Пока паровые машины, но уже ведем переговоры с Казанью об электрификации района». Изворов, до того молчавший, вдруг подался вперед. «Скажите, а правда, что у вас сероводород в нефти под 30%? Увидите сами», — уклончиво ответил я. «В нашей лаборатории полно образцов». Очередной порыв ветра швырнул в лицо колючую снежную крупу. Лошади, опустив морды, упрямо тащили сани против ветра. Бубенцы под дугами звенели все глуши. Дорога пошла под уклон, спускаясь в широкую лощину. Здесь ветер дул еще сильнее, забираясь под тулупы острыми ледяными иглами. «Волки тут не беспокоит?» — встревоженно спросил Корзинкин, вглядываясь в темнеющий впереди перелесок. «Случается», — признал я, — «но у нас хорошая охрана». «Охрана от волков?» — насмешливо протянул Джафаров. «Прямо как в средние века, от волков и от банд», — жестко ответил я. «Тут вам не Баку, товарищ Джафаров». Разговор прервался. Сани въехали в густой ельник. Заснеженные лапы елей нависали над дорогой, осыпая проезжающих холодной пылью. Лошади осторожно ступали по узкой колее, пробитой в глубоком снегу. Однако, пробормотал Студеницкий, когда особенно мощный порыв ветра качнул верхушки деревьев. «Как же вы тут зимой работаете?» «Работаем», — коротко ответил я. «Потому что должны». Лес внезапно расступился, открывая широкую поляну. Вдали показались очертания буровой вышки, окутанной белыми клубами пара. «Приехали, товарищи», — объявил я. «Добро пожаловать на промысел». Сани одна за другой втягивались в ворота. Члены комиссии, разминая затекшие ноги, с любопытством оглядывались. Джафаров что-то быстро записывал в блокнот. Малахов принюхивался к характерному запаху сероводорода. Бессонов внимательно осматривал охрану у ворот. «Этим скептикам надо доказать значимость нашего открытия. И сделать это надо так, чтобы ни у кого не осталось сомнений». После приезда членов комиссии разместили в новом бараке, специально подготовленном для важных гостей. Лапин расстарался, натопили жарко, застелили топчаны свежим сеном, укрыли ватными одеялами. В углу установили рукомойник с теплой водой. «Час на отдых, товарищи», — объявил я. «Потом начнем осмотр». Курбатов, кряхтя, стянул обледеневший тулуп. «Пожалуй, не помешает согреться, а то в этих санях все кости промерзли». Студеницкий уже раскладывал на столе бумаги, готовясь делать записи. Малахов настраивал какие-то приборы для замеров. Бессонов просто сидел в углу, внимательно наблюдая за всеми. Ровно через час я вернулся за комиссией. Начали с осмотра буровой. Поднимались на площадку по обледенелым ступеням, цепляясь за поручни. «Высота вышки 32 метра», — докладывал я. «Конструкция усиленная, с учетом морозов и ветровых нагрузок». Перцовский внимательно осматривал крепления. «А почему такие мощные растяжки? Обычно достаточно более легких. При фонтанировании давление доходило до 400 атмосфер. Обычные не выдержали бы». Джафаров скептически хмыкнул, но промолчал. Зато Изворов одобрительно кивнул. Военный инженер явно оценил запас прочности. На площадке управления Валиулин демонстрировал работу превентора. «Вот здесь модифицированная система уплотнений, а тут паровой привод вместо электрического». «Почему паровой?» – перебил Курбатов. «Из-за угрозы взрыва газа», – пояснил я. «Электрические искры при такой концентрации сероводорода слишком опасны. От хранилищ поднимался густой пар. Система обогрева работала на полную мощность». Кузьмин показывал конструкцию. «Двойные стены, между ними соломенная засыпка. Сверху вентиляция для отвода газов». «Примитивно», — поморщился Джафаров. «В Баку у нас стальные резервуары. Зато наши не промерзают», — спокойно парировал Кузьмин. «И обошлись в пятеро дешевле». Малахов достал пробирки, начал отбирать пробы нефти. Его поразил темный цвет и специфический запах. Никогда такой не видел. «Высокое содержание серы, точные данные у Островского в лаборатории», — ответил я. «Но предварительно около 20%. 20%, встрепенулся Изворов. «Это же он осекся, но я понял. Военного инженера заинтересовали промышленные перспективы такой нефти». Бессонов методично фотографировал все объекты, делая пометки в блокноте. Особенно его интересовала система охраны, караульные вышки, патрульные дороги, оружейная комната. К концу осмотра все промерзли, несмотря на тулупы. Даже Джафаров перестал язвить, мечтая поскорее вернуться в тепло барака. Ну что ж, подвел итог Курбатов. Для начала неплохо. Теперь хотелось бы взглянуть на документацию и результаты анализов. Я кивнул. Прошу в штабную палатку. Там все готово. Первый этап проверки прошел успешно, но главные сражения еще впереди. От хранилищ к установке очистки вела утоптанная в снегу тропинка. Пара трубопроводов окутывал все вокруг белесой дымкой. «Прошу сюда, товарищи», я указал на приземистое строение, похожее на кузницу. «Здесь начинается процесс очистки». Внутри помещения было жарко. Островский в распахнутом халате колдовал над рядом стеклянных колб. На стенах висели графики и таблицы. «Начинаем с отстойников», – показывал я схему. «Нефть проходит через систему известковых ловушек, где происходит первичная очистка от сероводорода». «Известь?» – недоверчиво переспросил Джафаров. «Слишком примитивно, зато эффективно», – возразил Островский. «Смотрите». Он открыл кран. В стеклянный цилиндр полилась черная маслянистая жидкость. «Это сырая нефть», – пояснил химик. «А теперь он добавил какой-то раствор. Нефть начала светлеть на глазах». «Потрясающе!» – пробормотал Малахов, принюхиваясь. «Запах сероводорода почти исчез. Дальше идет катализация», – продолжал Островский, но осекся под моим взглядом. «То есть, процесс сдочистки на железных опилках». «Опилки?» – Джафаров снова скривился. «В баку такое не пройдет. Зато у нас проходит», – спокойно ответил я. «Результаты анализов перед вами». Изворов впился глазами в цифры. «Невероятно! Снижение содержания серы в 4 раза». Курбатов с интересом разглядывал установку. «А производительность какая?» «Пока 50 тонн в сутки. Но это только опытный образец». Студеницкий что-то быстро записывал в блокнот. Малахов отбирал пробы очищенной нефти. «А Бессонов?» Бессонов вдруг задал неожиданный вопрос. «А где храните серу?» «Пока сжигаем на факелах», — ответил я. «Но уже проектируем установку для получения серной кислоты». «И правильно делаете», — негромко заметил Изворов. «Такое сырье не должно пропадать». Он в который раз многозначительно переглянулся с Малаховым. «Военные инженеры явно оценили промышленный потенциал нашей нефти». Островский тем временем демонстрировал последнюю стадию очистки. «А здесь происходит финальная обработка щелочным раствором. Обратите внимание на цвет и прозрачность конечного продукта. В пробирке действительно плескалась почти прозрачная желтоватая жидкость, ничем не напоминавшая исходную черную массу». «Мда», протянул Курбатов. «Впечатляет. Хотя установка, конечно, кустарная, зато работает», твердо сказал я. «А усовершенствовать всегда успеем». Джафаров все еще хмурился, но возразить было нечего. Цифры в протоколах анализов говорили сами за себя. Когда комиссия направилась к выходу, я заметил, как Бессонов опять сфотографировал схему очистки на стене. «Что ж, пусть. Нам скрывать нечего. В штабной палатке жарко». Рихтер развесил на стенах чертежи и карты. На столе разложили геологические разрезы и таблицы с результатами бурения. «Итак, товарищи», – начал я, показывая на карту. «Предлагаем начать разработку месторождения с этого участка. Здесь уже подтверждены запасы». «Подтверждены?» – перебил Джафаров. «Одна скважина – это не подтверждение. Нужно пробурить минимум десяток разведочных». «И потерять год», – возразил Курбатов. «Стране нужна нефть. Сейчас, а не потом». Рихтер развернул схему расположения скважин. «Мы предлагаем другой подход. Вот здесь и здесь ставим эксплуатационные скважины, а параллельно ведем разведочное бурение по сетке. С такими дебитами можно и подождать». Джафаров постучал карандашом по графику добычи. «В баку одна скважина дает больше. Зато здесь интересное качество», – вмешался Малахов. «Избыточное содержание серы дает возможности для побочных продуктов». «Вот именно», – поддержал его Изворов. «Продуктов, необходимых для оборонной промышленности». «Товарищи, давайте вернемся к технической стороне», – прервал я начинающийся спор. «Смотрите, вот все данные геологической разведки». Кудряшов, до того молчавший, развернул записи. «По характеру пород и структуре пластов можно уверенно говорить о крупном месторождении. Вот результаты анализа керна. В теории все красиво», – не сдавался Джафаров. «А на практике? Где инфраструктура? Где квалифицированные кадры?» «С кадрами решим», – спокойно ответил я. «Уже организовали курсы подготовки буровиков». Из местных крестьян получаются отличные рабочие. Студеницкий поднял голову от бумаг. А транспортировка? До железной дороги 30 верст. Проложим узкоколейку. Проект уже готов. Кстати, согласован с военными. Мы уже начали прокладывать узкоколейку. Джафаров снова скривился. При таких морозах, да она встанет на полгода. Не встанет, вмешался Рихтер. Я разработал специальную систему обогрева путей. Спор разгорался. Джафаров упирал на опыт Баку, требовал традиционных методов разработки. Курбатов колебался, понимая необходимость быстрого освоения, но опасаясь рисков. Военные инженеры настаивали на скорейшем запуске добычи. «Товарищи», я постучал карандашом по графику. «Давайте смотреть фактам в лицо. Мы нашли крупное месторождение с уникальной нефтью. Да, условия сложные. Да, нужны нестандартные решения. Но результат того стоит». Бессонов, все это время молча сидевший в углу, вдруг подал голос. «А что с безопасностью? Высокое содержание сероводорода, риск взрывов. У нас разработана комплексная система защиты», — ответил я. «От противогазов до автоматических газоанализаторов. Хотите посмотреть?» Курбатов поднял руку. «Так, товарищи, давайте по порядку. Краснов, изложите ваш план освоения. Подробно, с цифрами и сроками». Я развернул подробную схему. Следующий час ушел на детальное обсуждение каждого этапа. Спорили о количестве скважин, схемах расположения, методах бурения. Даже Джафаров постепенно увлекся, забыв о своем скептицизме. К вечеру мы решили основные вопросы. Отбились по всем пунктам. Осталось главное – утвердить план в высших инстанциях. Но я видел, первый шаг сделан. Комиссия, при всех разногласиях, признала значимость нашего открытия. Глава 17. Высокое внимание. После бурного обсуждения члены комиссии разошлись по своим местам. Курбатов с Джафаровым остались в бараке, чтобы изучать документацию. Военные инженеры во главе с Изворовым отправились на повторный осмотр установки очистки. Их особенно заинтересовал химический состав нефти. Студеницкий с помощником засели за расчеты экономической части. Мороз усиливался. Термометр у штабной палатки показывал минус 25. Ветер стих, но от этого стало только холоднее. Промерзший воздух, казалось, застыл неподвижной ледяной массой. Я обходил промысел перед ночной сменой. Возле хранилищ клубился густой пар. Система обогрева работала на пределе. На буровой сменился караул. Новый дежурный кутался в тулуп, притопывая на морозе. Около полуночи ко мне заглянул Рихтер. «Леонид Иванович, надо усилить подачу пара. При таком морозе трубы могут перемерзнуть. Займитесь, Александр Карлович. Только тихо, не будем нервировать комиссию». В 2 часа ночи, когда промысел затих, с установки очистки донесся первый тревожный скрежет. Резкий металлический звук разорвал морозную тишину. Я вскочил, на ходу натягивая полушубок. За дверью штабной палатки уже слышался топот ног и встревоженные голоса. На установке очистки царил хаос. Из разорванной трубы хлистала горячая нефть, мгновенно превращаясь на морозе в застывающие черные сосульки. Пар вырывался из всех щелей, окутывая площадку белым облаком. «Что случилось?» — крикнул я подбежавшему Рихтеру. Замерзла система подачи известкового раствора. Старый инженер задыхался от бега. Давление подскочило, разорвало трубы. Островский в наспех накинутом тулупе поверх халата метался между приборами. «Температура падает. Еще немного, и весь раствор превратится в лед». В клубах пара замаячила высокая фигура Курбатова. За ним спешили остальные члены комиссии, разбуженные шумом аварии. «Глушите подачу нефти», — скомандовал я. «Рихтер, перекрывайте вентили». «Поздно», — выдохнул Островский. «Вентили примерзли. Нужно резать трубы». Джафаров, кутаясь в башлык, злорадно усмехнулся. «Говорил же, примитивная система. В Баку такого не бывает. В Баку и морозов таких не бывает», — огрызнулся Рихтер, пытаясь провернуть неподдающийся вентиль. Изворов молча сбросил шинель и схватился за второй конец ключа. «Навались, инженер, вместе». С натужным скрипом вентиль наконец провернулся, но из новой трещины ударила струя раствора, обдав всех ледяными брызгами. «Так, я оглядел побелевшие от мороза лица. Островский, сколько градусов?» «Минус 28, и падает. Рихтер, берите монтажников, режьте аварийный участок. Кузьмин, срочно делайте новую обвязку труб». Малахов вдруг шагнул вперед. «Можно предложение? В армии мы использовали для размораживания пушечный порох в специальной обмотке. Порох? При сероводороде?» Я покачал головой. «Рисковать не будем. Действуем по инструкции». Работа закипела. В свете прожекторов мелькали фигуры рабочих. Кузьмин с бригадой, обжигая руки о ледяной металл, спешно монтировал обводную линию. Рихтер налаживал новую систему обогрева. Джафаров больше не язвил, молча наблюдая за слаженной работой команды. Курбатов что-то быстро записывал в блокнот, а Бессонов просто фотографировал, методично фиксируя каждый этап устранения аварии. Внезапно в морозном воздухе отчетливо запахло сероводородом. «Противогазы!» — крикнул я, но люди уже сами тянулись к спасательным сумкам на поясах. Теперь работали молча, экономя дыхание. Каждое движение давалось с трудом. Одежда на морозе встала колом, противогазные маски обмерзали на лету, но никто не ушел, не спрятался в тепло. Все понимали, что установку нужно спасти, иначе весь промысел встанет. Прошел час изнурительной работы. Новая обвязка труб постепенно обретала форму. Кузьмин с бригадой варили последние швы, защищая пламя горелок от ветра самодельными экранами. Давление в норме. Глухо прозвучал сквозь маску противогаза голос Островского. Можно пробовать пускать раствор. Рихтер, как обогрев. Я повернулся к старому инженеру. Готово. Пустили пар по всему контуру. Теперь не замерзнет. Курбатов, до того молча наблюдавший за работой, вдруг спросил. А часто у вас такие неприятности? Разное бывает, уклончиво ответил я. Зима покажет все слабые места. Но справляетесь же, неожиданно поддержал Изворов. Я бы сказал, образцово справляетесь. Джафаров только хмыкнул, но на этот раз без прежней язвительности. Постепенно установка оживала. Насосы заработали ровно, без прежних перебоев. Пар окутывал трубы плотным защитным коконом. «Можно снимать противогазы», — объявил Островский, проверив показания газоанализатора. «Воздух чистый». Люди устало стягивали обмерзшие маски. На лицах остались глубокие красные полосы от резиновых ремней. «Ну что ж», — Курбатов застегнул воротник тулупа. «Пожалуй, на сегодня хватит. Утром продолжим проверку». Когда комиссия ушла, я задержался у установки. Рихтер, вытирая заиндевевшую бороду, негромко сказал, а ведь это даже кстати получилось, Леонид Иванович. Они своими глазами увидели, как мы работаем. Я кивнул, действительно, ничего не могло лучше показать истинную цену нашей работы, чем эта ночная схватка с морозом. Следующее утро выдалось ясным и морозным. Солнце, поднимаясь над заснеженной степью, окрасило верхушку буровой вышки в розовый цвет. Пар от установки очистки поднимался ровными белыми столбами. Система работала как часы. Члены комиссии собрались в лаборатории. Островский, несмотря на бессонную ночь, энергично демонстрировал результаты анализов. Обратите внимание на фракционный состав. Он поднял пробирку с очищенной нефтью. После обработки содержание серы снизилось до приемлемого уровня, а легкие фракции вовсе нейтрализованы. Покажите цифры, прервал Джафаров, но в его голосе уже не слышалось прежнего скептицизма. Малахов склонился над таблицами. А качество очистки стабильное, поинтересовался Курбатов, стоявший рядом. После ночной аварии параметры не изменились. Проверьте сами, Островский протянул свежие пробы. Отбор делали час назад. Пока химики колдовали над анализами, я развернул на столе уточненный план развития промысла. Вот здесь планируем построить постоянное нефтехранилище. Тут, расширить установку очистки. А по этой линии пойдет узкоколейка до станции. Студеницкий быстро набрасывал цифры в блокноте. А рабочая сила, жилье, снабжение, под строительство поселка уже отвели участок, я показал на карте. К весне начнем возводить бараки. Из окрестных деревень люди сами просятся на работу. ХМ. Джафаров придирчиво изучал схему. А не слишком оптимистично, такие объемы добычи в здешних условиях так быстро не освоить. Не слишком, твердо ответил я. Месторождение того стоит. Курбатов поднял голову от документов. Что ж, товарищи, картина ясная. Будем рекомендовать включить промысел в план первоочередного освоения. С соответствующим финансированием и материальным обеспечением. При условии строгого контроля за технической безопасностью, добавил Бессонов, особенно учитывая специфику нефти. Разумеется, согласился я, мы сами заинтересованы в надежной работе, а образцы нефти мы все-таки возьмем. Малахов многозначительно посмотрел на Изворова, для углубленного исследования. Я понимал, что военных инженеров интересуют оборонные перспективы нашей высокосернистой нефти. Что ж, пусть изучают. К полудню комиссия собралась в обратный путь. Санный поезд уже ждал у ворот промысла.